Нечто серое. Всю неделю по радио передавали, что вот-вот должен начаться сильный северный ветер и обильный снегопад. В четверг, наконец, прогноз сбылся. И очень быстро, уже часам к 4 дня, намело около 8 дюймов снега, а ветер все не утихал. В баре Генри под названием «Ночная сова» собралось к тому времени человек 5-6 завсегдатаев. Заведение это представляет собой обычную небольшую забегаловку-магазинчик на этой стороне Бенгора, которая открыта для посетителей круглые сутки. Бизнесом по-крупному Генри не занимается. Его клиентами являются в основном студенты, которые накачиваются у него пивом и дешевым вином. Доходов этих ему, однако, хватает на спокойное и вполне безбедное существование. Захаживаем сюда и мы, старые тупицы из департамента социального обеспечения, чтобы поболтать немного о том, кто умер за последнее время, или о том, как человечество неуклонно приближается к концу света. В тот вечер за стойкой стоял сам Генри. Билл Пелхэм, Берти Коннорс, Карл Литтлфилд и я сидели вокруг камина, вытянув ноги к огню. Снаружи, на улице, не было почти никакого движения. Ни одной машины вдоль всей Огайо-стрит, только снегоочистители медленно разгребали снежные завалы. Там, докуда они еще не дошли, ветер надувал причудливые снежные барханы, некоторые из которых напоминали своей ребристостью длинные позвоночники каких-нибудь древних динозавров. За все время после полудня в ночную сову, кроме нас, зашли еще всего 3 посетителей. Одним из них, если его можно считать клиентом, был слепой Эдди. Эдди было уже около 70, и был он на самом деле не совсем слепым, просто сильное старческое слабое зрение. Заходит он сюда 1-2 раза в неделю, и, посидев немного и незаметно стащив с прилавка буханку хлеба, с достоинством удаляется. В такие моменты он чрезвычайно доволен собой, и выражение его хитрой прищуренной физиономии можно приблизительно передать следующими словами. «Вот вам, безмозглые сукины дети, снова я обдурил вас!» Берти однажды спросил у Генри, почему он никогда не пытается положить этому конец. «Я могу ответить тебе», — сказал на это Генри. «Несколько лет назад военно-воздушные силы запросили у государства, а на самом деле, конечно, у налогоплательщиков, $20 миллионов на постройку летающей модели нового разрабатываемого самолета. В конечном итоге стоимость этой программы составила $75 миллионов, но самолет так и не был запущен в серийное производство. Все это было 10 лет назад, когда слепой Эдди, да и я тоже, были помоложе, чем сейчас. И я голосовал за одну женщину, которая выступала за финансирование этой программы, а Эдди голосовал против нее. В конце концов, таких, как я, оказалось больше, и $75 миллионов — были пущены, как оказалось впоследствии, на ветер. И с тех пор я делаю вид, что не замечаю, как Эдди таскает у меня хлеб». Берти тогда не сразу понял, что к чему было в этой забавной истории, и с озадаченным видом вернулся за свой столик, пытаясь переварить услышанное. Дверь открылась снова, и с улицы с клубами холодного воздуха валился молоденький парнишка, совсем еще мальчик. Это был сын Ричи Гринедайна. Стряхнув снег с ботинок,